Если смерть освобождала обвиненных от мщения церкви, то инквизиция не забывала их, и гнев ее обрушивался на их детей и внуков. Ли, указанное сочинение, том 1, страница 223, примечание редакции. Все это ставило инквизиторов на голову выше епископов, хотя и среди последних имелось немало ревностных гонителей ереси. Обращаясь к епископу, папа называл его «мой брат», а к инквизитору «мой сын». Таким образом, инквизитор приходился как бы племянником епископу. Так вот, эти племянники получили теперь такую власть над верующими, о которой раньше епископ и не помышлял. Однако, как ни привлекательна была власть над людьми, которые обладали инквизиторы, сколь невелики были материальные выгоды, связанные с их палаческой работой, все-таки пост епископа приносил больше почета и дохода, а главное, был пожизненной синекурой, в то время как должность инквизитора была временной, инквизиторы сменялись со сменой пап, которые долго не задерживались на святом престоле, поскольку избирались в преклонном возрасте. К тому же должность инквизитора была весьма беспокойной, а иногда и опасной, в особенности в начальный период деятельности инквизиции, когда было немало случаев покушений на инквизиторов. Как правило, инквизитор мечтал завершить свою карьеру получением епископской кафедры. Инквизиторы действовали в самом тесном контакте с местным епископом, который освещал своим авторитетом их террористическую деятельность. С его разрешения и в его присутствии производились пытки, выносились приговоры. В тех случаях, когда у инквизиторов было много работы, соответствующий монашеский орден выделял в их распоряжение помощников, выступавших в роли их заместителей. Инквизитор также имел право назначать в другие города своего округа уполномоченных, комиссариев или викариев. Как и все сотрудники инквизиции обязывались под угрозой жестоких наказаний сохранять в строгой тайне все, что им становилось известным о деятельности священного трибунала. Зависит таким образом полностью от воли инквизитора, нотариусы понятые скрепляли своей подписью любой сфабрикованный инквизицией документ. Другими важными чинами в аппарате инквизиции были прокурор, врач и палач. Прокурор, один из монахов на службе инквизиции, выступал в роли обвинителя. Врач следил за тем, чтобы обвиняемый не скончался преждевременно под пыткой. Врач полностью зависел от инквизиции и по существу был помощником палача, от искусства которого часто зависели результаты следствия. Роль палача в комментариях вряд ли нуждается. Кроме этого, так сказать, руководящего аппарата трибунала, имелся подсобный, состоящий из родственников инквизиции, тайных доносчиков, тюремщиков, слуг и другого обслуживающего персонала. Тайные доносчики, соглядатые, шпионы рекрутировались из самых разнообразных слоев общества. Их можно было найти в королевской свите, среди художников, как для верного католика, так и для еретика. Ли, указанное сочинение, том 1, страница 241-242, примечание редакции. В сельской местности роль ищеек выполняли приходские священники, которым помогали два помощника из мирян.